Бхагаван Шри Сати Сай Баба. Тхьяна Вахини. Поток медитации. Глава 7. Помните о Боге и медитируйте. В какую бы сложную ситуацию ни попал человек, если он направит свою мысль к имени Господа, оно освободит его. Кроме того, с помощью этой практики, которая позволяет ему постоянно помнить о Господе, он непременно постигнет его. В этом нет никакого сомнения. Во всех религиях есть практика повторения имени. В таких духовных дисциплинах, как йога, контроль над дыханием, пранаяма, умерщвление плоти, тапас, на каждом шагу расставлены ловушки, и кроме того, они небезопасны. Но в таких духовных практиках, как повторение имени, медитация, памятование Господа Смарана, нет намека на ловушки или какую-либо другую опасность. Первые три вида садхана различаются в зависимости от касты и религии, но в практике повторения имени намасадхане нет даже и следа подобных различий. Индусы, мусульмане и христиане различаются во многом, но общим для них является прославление имени Всевышнего. Все не обращаются к имени одного единого Господа, хотя языки, на которых они его называют, разные. Каждый произносит, повторяет и помнит имя так, как оно сложилось в его языке. Каждый перебирает четки так, как требует традиция его религии, но ни для кого нет более плодотворных, более универсальных, более святых духовных дисциплин, чем повторение имени, медитация или памятование Господа. Стремитесь к имени Господа больше, чем к его форме. Господь един со своим именем, но его форме редко присуща вся сладость имени. Когда вспоминаешь название цветка «роза», в памяти возникает ее свежесть, нежность лепестков, насыщенность цвета, а про ее шипы и про трудности, которые приходится преодолеть, чтобы сорвать цветок, забываешь. И наоборот, глядя на розовый куст, обсуждать сорт растения, его родину, оценивать форму листьев и ветвей, то самое важное, красивое и привлекательное, сам цветок, уходит на второй план и остается только растение. Давайте посмотрим на это еще с одной точки зрения. При одном упоминании слова «манго» на ум приходит его несравнимая сладость. Но если держишь в руке сам плод, начинаешь гадать, сладкий он или кислый, затем рассматриваешь и оцениваешь кожуру, мякоть, сок, косточку и так далее. Когда вспоминаешь только название, все эти детали не приходят на ум, ты думаешь только о сладости. В этом разница между формой Господа и его именем. В ее имени чистый нектар сладости. Но форма Господа может вызвать благоговейный трепет, смешанный с почтением, а некоторые ее атрибуты рождают даже страх. И еще одна причина, почему к имени следует стремиться в большей степени, чем к форме. Чтобы приобрести любую вещь, нужны средства. Не имея средств, нельзя приобрести ни одного предмета, из чего следует, что средства стоят выше, чем те блага, которые на них приобретаются. Не так ли? Располагая средствами, можно в любое время приобрести любую вещь. Так и здесь. С помощью средств, то есть имени, обретается предмет, то есть форма, рупа Господа. Если средства, называемые именем, нама, упорно накапливаются на пути медитации, Господа можно постичь легко и беспрепятственно. Другая существенная особенность повторения имени состоит в следующем. С помощью йоги и аскетических практик можно обрести различные оккультные силы, ситхи. Когда человек обнаруживает в себе такие способности, то возникает большая вероятность того, что он забудет Господа. Ослепленный гордыней, человек может потерять свои главные завоевания, добытые посредством духовной практики. Такой опасности нет на пути намасмараны, джапы и дхьяны. Эти три практики способствуют неуклонному росту любви, премы. А с любовью приходит спокойствие ума, шанти. Как только человек обретает шанти, все другие необходимые качества появляются сами собой. Йога и аскетизм дают сверхъестественные силы. Повторение имени, медитация и памятование Господа дают непревзойденную любовь. В этом заключается разница. Не обсуждайте свой духовный путь с каждым встречным. Помните, что не стоит обсуждать эти занятия с первым встречным. Поскольку любому человеку, кто занимается духовной практикой, свой путь представляется самым лучшим. Если человеку, который уже занимается другой духовной практикой, рассказать о джапе и дхьяне, он не одобрит их и отнесется к ним без должного уважения. он будет смотреть на них сверху вниз. Будет считать, что они примитивны, что те, кто занимается этой практикой, попросту ученики начальной школы. В результате такой оценки вы станете сомневаться в эффективности избранного пути. То, что раньше доставляло вам радость, будет вызывать беспокойство, а то, что рождало любовь, станет вызывать отвращение. Так что прежде чем обсуждать, сначала подумайте, что для вас предпочтительнее. Вы можете поговорить с теми, кто испил нектар Намы, и попросить их поделиться с вами опытом. Но не обсуждайте эти вопросы с каждым встречным. Вместо того, чтобы тратить время на случайные дискуссии, приобщайтесь к радости неустанного повторения имени Господа и медитируйте на его образ. Взвешивание доводов за и против, например, размышление о том, какая практика лучше, приведет только к тому, что вы быстро зарастеряете все те успехи, которые уже достигли на своем духовном пути ценой больших усилий. Пока вы еще не стали великим подвижником постоянного, вызывайте в памяти имя и повторяйте его упорно и настойчиво, в одиночестве или вместе с другими преданными Богу пактами. Тогда ничто не сможет сбить вас с пути. Посмотрите на рыбу. Она выводит мальков в тихое мелководье и только позже ведет их в открытое море, неспокойное, бурное, с его хищными обитателями. Только так они могут смело выстоять и дальше жить без страха. Если бы мальки выращивались сразу в открытом море, и бы проглотили даже мелкие рыбы. Также к намасмаране, джапе и тхьяне надо относиться с заботой, практиковать их в соответствии с выработанным расписанием и не обсуждать с другими. Повторение имени – самый надежный и легкий путь. В наше время многие искатели отказываются от практики имени, занимаются йогой и пранаямой. Этот путь чреват опасностями. Правильно идти по пути йоги и пранаямы трудно. Даже если соблюдать все правила, то все равно очень трудно сохранить и закрепить добытые результаты. Если человек расставит сети на берегу, а сам будет шарить на ощупь в воде, найдет ли он рыбу в своих сетях? Отказываться от повторения имени и веры в этот путь, вместо этого сидеть в йогических позах, умерщвлять плоть, так же глупо, как ловить рыбу вышеописанным способом. Если в качестве прибежища и поддержки взять имя, то не сегодня, так завтра вы придете к его осознанию. Если известно название вещи, то можно легко добыть эту вещь. Но если не знаешь ее название, то будь она хоть прямо перед глазами, вы не узнаете ее. Поэтому повторять имя постоянно и неуклонно. В процессе повторения имени крепнет любовь, према, а любовь облегчает медитацию на Господа. Если любовь глубоко укоренилась в вас, то Господь, а Он состоит из любви, становится вашим. Есть много путей постижения Господа, но этот путь самый легкий. Обратите внимание на то, вот на что. Если в какой-то стране широко распространена определенная болезнь, то вероятнее всего, что и лекарство от этой болезни легче всего найти именно в этой стране. В результате упорных поисков вы, может быть, и найдете его в других местах, но оно не будет столь эффективно и общедоступно. Подобным образом дело обстоит и с лекарствами от болезней, характерных для нынешней Кали-юги. Именно теперь, в эту эпоху, отвратительные пороки несправедливости, аморальности и лжи поразили мир. Вот почему шастры вновь и вновь заявляют и все более настойчиво подчеркивают, что в век Кали нет более эффективного средства спасения, нежели имя Бога. Из всех юг самой подходящей для такой практики является Кали-юга. Повторение и памятование имени, а также медитация, процеживают зло человечества. Они охраняют и защищают человеческую природу. Следовательно, результаты медитации значительно превосходят достижения, которые с великим трудом обретаются посредством йоги, жертвоприношений, яджны или пранаямы. Конец 7 главы.